А когда темнело, голодные, полуживые от холода и усталости, мы сползались в свой подвал. «Ряк, ряк!» — скрипел протез Петра Ракитина. Чем сильнее был мороз, тем громче скрипел его протез. «Ряк, ряк!» А в подвале уже вовсю пылали поленья в буржуйке. Дежурные готовились к встрече. Уже булькало в огромной черной кастрюле. Там варилась похлебка и жмыха. Но прежде чем взяться за ложки, мы высыпали свою добычу на огромный стол. Медики, серебруху, бумажки. «Толпа!» — хрипло говорил Петр Лукич. «Плохо работаем. Мало души в дело вкладываем. Ну-ка вот ты!» Он тыкал в меня толстым грязным пальцем. «Как ты формально рыдал сегодня, а? Мама померла. Надо рыдать так, чтобы слезы с глаз сыпались, а ты...» «Тут тысяча, вот еще тысяча!» — слышался голос очкастого Левки Горбунова, студента философических наук, как он себя называл, прибившегося к нам и взявшего на себя заботы о подсчете денег, которые он потом сдавал Петру Лукичу. «Тут сто!» — слышу я голос нашей бухгалтерской половинки Любы, которая работает в фонде на полставки. «Кладите вот сюда!» Прав оказался директор королевского замка пан доктор Александр Гейстер. После первого, довольно значительного съема, почти в 4000 рублей, волна пожертвований схлынула, и денег в копилку стало падать меньше. Ну уж сколько есть, столько и есть. Мог ли я предположить, что спустя столько лет буду вновь собирать медики? Теперь для деятельности фонда культуры. Однако подсчет денег — дело долгое, а у меня сегодня будут гости — барон и баронесса фон Цурмюлен, и надо подготовиться к их приему. Времени в обрез. Да, времени в обрез. Элегантный, розоволицый, весь пышущий здоровьем и устойчивым благополучием, барон Бенгт фон Цурмюлен — то и дело поглядывает на часы и снимает, снимает, снимает. Время от времени он коротко и быстро говорит, а его очаровательная жена держит в руке диктофон, делает запись, дополняя барона и своими наблюдениями. Барон — владелец фирмы «Хроносфильм», находящейся в Западном Берлине. Журналист, публицист, кинооператор и режиссер фирмы, а его жена Ирмгард, сотрудница и сценарист его фильмов, монтажер и художник, общественный, как и барон, деятель. Снимают они сейчас обширный, кажется, 20-частевой фильм «20 век». Они первые кинематографисты Западного Берлина. Путем невероятных усилий и хитроумных ухищрений, пробившиеся в Калининград, чтобы сделать видеофильм о прошлом и настоящем нашего города. Времени в обрез, срок приезда в этот наш таинственный для западного человека край, своеобразную terra incognita, крайне мал, а хочется увидеть так много. Барон, вы современный первооткрыватель, вы Колумб, ваш фильм будут смотреть с таким же интересом, а может быть и большим, чем фильм о посещении каких-нибудь индейцев-змееловов, обнаруженных в самых неизученных глубинах таинственной, непонятной и страшной страны Амазонии. Мчим по улицам и площадям города. Барон не выпускает из рук видеокамеру, снимает все подряд — дома, магазины, трамвайные остановки, ржавые, переполненные мусором ящики, киоски, толпы куда-то спешащих, втискивающихся в трамваи людей. Машина то и дело ужасно сотрясается. Как ни старается шофер, но колеса нет-нет, да и попадают в асфальтовые дыры, в которых виднеется серая, ровная, матово поблескивающая брусчатка. Барон удивленно пожимает плечами, думает, наверное, как это понять? Куда смотрят местные власти? Они что, не ездят по городу? На вертолетах летают? Случись такое, хоть одна вот такая дыра в Западном Берлине, наверняка бы мэр города потерял свое кресло. Так ли он думает или нет, но спрашивает меня, зачем брусчатку, этот привезенный из Швеции или Норвегии гранит, залили асфальтом. Простите, но ведь это, ну, к примеру, то же самое, что раму настоящего красного дерева покрыть серебрином, ведь квадратные метры брусчатки стоят примерно столько же, сколько несколько сот квадратных метров асфальта. Господи, что я ему могу ответить? Этот вопрос уже давным-давно мучает и меня. Зачем? Тем более, что и для новых-то улиц гудрона не хватает. Вот, пожалуйста, дыры заляпать нечем. А вот это, смотрите, отвлекаю я его, бывший Зюн Банков. Он совершенно такой, какой и был всегда. Барон быстро взглядывает на часы и снимает. Снимает серые бетонные пятиэтажки, всю эту унылую, плоскофасадную, глазу не за что зацепиться, убогость. Нашу центральную, несоразмерно широкую и от этого производящую еще более удручающее впечатление улицу, бывший Штайндам, ныне Ленинский проспект. Но почему, простите, Ленинский? Искренне удивляется барон. Простите еще раз, но эта улица с домами такого барачного типа, это что, символ ленинизма? Я совершенно ничего не понимаю. Или это ваш, простите, восточный советский юмор? Барон, я тоже ни черта не понимаю. Какие там мысли клубились в головах наших местных руководителей, когда этой дерьмовой улице давали такое наименование? А что касается архитектуры, так вся страна застроена подобными пятиэтажками, с торчащими кое-где унылыми девятиэтажками. Но знаете, тут было все разбито, раздолбано. Английская авиация в 44-м году постаралась, да и наши во время штурма добавили. Пустыня была сплошная, лунный, так сказать, в больших и малых воронках пейзаж. И столько было трудностей, полстраны лежало в руинах. Да красоты ли, глаза бы мои не смотрели на этот проспект. Кто не приедет, гость ли издалека, московский ли знакомый, все об одном и том же. А другой дорогой в центр не попадешь. И вот ведь что интересно, есть отличные проекты реконструкции проспекта, но разве за эти годы мы стали богаче? Однако, барон, и вы, милый Ирмгард, посмотрите, это бывшая кирха святого семейства, не правда ли? Как великолепно восстановлено здание! А это справа бывшая биржа, и тоже отлично восстановлено. И огромные львы при входе держат огромные геральдические щиты. Да, на них были гербы Кёнигсберга. Почему сейчас нет? Был у нас тут один руководитель, знаток геральдики. Приказал стесать. Да, такая досада. Он же приказал снести и самое красивое здание города, лютеранскую кирху. Этого я барону не говорю, думаю с горечью про себя. Был у нас такой секретарь обкома, который мечтал из этого древнего, с редчайшей, во многом сохранившейся архитектурой сделать показательный российский город. И сделал бы, если бы другие люди, правда, рангом пониже, не сопротивлялись. И в открытую, и скрытно барон снимает. Ирмгард записывает его краткие высказывания или, отложив диктофон, шуршит картой Кёнигсберга, изданной ФРГ в издательстве «Раутенберг» в минувшем году. Да-да, мы еще потом, завтра, побываем у собора. Снимайте пока отсюда, сверху, с огромного моста эстакады, перекинувшегося через старый и новый прегель. Коля, сбавь скорость. Внизу под нами зеленый остров, на котором когда-то был один из трех слившихся в единый Кёнигсберг городов Кнайпхоф.